Глава 5. У парня при себе не оказалось ни телефона, ни паспорта, ни водительского удостоверения, ни каких-либо других документов, позволяющих выяснить, кто это вообще такой. А главное, на кой ляд он сдался неблинцам, если они ради него даже пошли на риск обострения со мной. Нет, древосвидетель, я не какой-то там игрок, с мнением которого все должны считаться, но единственный кочевник, который согласился работать с менталистами. Это тоже звучит. В себя молодой человек приходить тоже не спешил. Получив дозу жизненной энергии, что я ему щедро плеснул, забрав у телохранителя Игона, он вроде бы и почувствовал себя лучше. Однако выразилось это лишь в крепком, здоровом сне. Он проспал всю дорогу до особняка, дрых, пока Ланган волок его в гостевую комнату и не соизволил открыть глаз, и когда его уложили на кровать и принялись довольно бесцеремонно обыскивать. Надо же было понять, кого принес в дом. «Еще одна потеряшка, Ром-Ром!» Ринко встретила нашу процессию прямо на пороге и не оставляла до тех пор, пока мы не определили неожиданного постояльца на ночлег. Я временно попросил Лангана выйти, чтобы мы могли поговорить с лисой. Потом ему предстояло вернуться и остаться с гостем. Предоставлять тому такую роскошь, как одиночество, я не собирался. «Вроде того», — хмуро улыбнулся я. «Собаки еще укладываются в рамки нормы», — важно сообщила она, с таким видом, будто лекцию перед студентами читала. «Даже твоя любовь к спасению сирых и убогих с последующим взятием их на службу заслуживает определенного уважения. Но во имя всех богов, Роман, ты уже с улицы начал людей подбирать». «Вообще-то я с этого начал, если что, людей с улицы подбирать. Просто с унием так получилось. Но так, да, тенденция, однако». «Так получилось, я не мог его бросить. В себя придет, домой отправлю». «Знаешь, тебя это, возможно, удивит, но мир огромен, и в нем каждую минуту найдутся те, кому нужна помощь», — продолжила распекать меня Кицуне. «Ты всем собираешься помогать?» «Только тем, кому могу», — сказал я, и сам перешел в наступление. «Рин-Рин, мы с тобой женаты? Ты чего меня пилишь? Помоги лучше с ним. Его каким-то наркотиком для одаренных накачали. Я попробовал подлечить, но...» «Аматерасу Омиками! Он еще и дворянин!» — сплеснула руками телохранительница. «Впрочем, я совсем не удивлена». Но не заставила себя упрашивать и тут же уселась на колени возле кровати с гостем, одну ладошку положив ему на голову, вторую на живот. «Просто чтобы ты понимал, Ром-Ром!» Медитация ей, в отличие от меня, не мешала разговаривать. Опыт, фигли. «Наркотиком для одаренных не накачивают, он слишком дорогой, чтобы его для этого использовать. Проще уж накачать недруга свинцом. И дешевле, и эффективность в несколько раз выше». «Уже сталкивалась с таким?» «С лотосом? И не раз. И с органической версией, которую раньше варили для подавления способностей магов, и с ее синтетической вариацией, что приспособили для получения удовольствия богатенькие мальчики и девочки». «И?» «Ничего, редкостная дрянь. Я бы всем тем, кто ее производит и продает, кишки выпускала и заставляла бегать вокруг столба, на который они наматываются. А дилеров заставляла бы на это смотреть». Я непроизвольно дернул плечом. Натуралистично. Причем, зная, кого на самом деле из себя представляет эта кавайная девочка, неудивительно. До сих пор помню, как она польскому террористу грудину когтистой лапой пробила. Могла оглушить, шею свернуть, горло перерезать, но нет. Только жесть, только хардкор. Если она на кого-то злится, то убивает его с максимальной жестокостью. Хищница — одно слово. Но большую часть этой заразы ты выдул чужой ки. Радикально, рискованно, но действенно. Опять самодеятельностью занимался. И лекарь, каких по всей стране единицы. Продолжая изучать состояние пациента, она приоткрыла один глаз, который с недовольством уставился на меня. «Да выбора не было!» — тут же начал оправдываться я. «Мне показалось, что он вот-вот кони двинет». Я и в самом деле был в этом уверен. Неблинцы его накачали лотосом, или он сам так обдолбался. Но находился пацан как раз на той зыбкой границе, которая отделяет жизнь от смерти. Ровно в таком состоянии, чтобы послужить донором для перехода, нужно было принимать меры. «Никто не умер?» Это она интересовалась, что стало с тем, у кого я взял энергию для лечения нашего наркоши. Заботливая. «Нет, сознание потерял только». «Ох, Ром-Ром!» Больше Ринко ничего не сказала. Погрузилась в транс, колдуя над меридианами гостя. Насколько я понял из ее объяснений, жизни пациента ничего не угрожало, но она решила заодно и с зависимостью от наркотика поработать. Когда я понял, что мешать ей не стоит, собрался пойти поставить на кухне чайник. После вечерних событий мне до головокружения хотелось чего-то горячего и сладкого перед сном. Но был остановлен фразой лисы уже в дверях. «Я уважаю чужие тайны, Роман. Правда. У самой целый склеп наберется. Но однажды нам придется с тобой поговорить». На автомате я чуть было не выдал какую-то глупость, вроде «О чем?». Но быстро сообразил, что честность лисы и ее терпеливость заслуживают гораздо большего. Молча кивнул и вышел. «Когда-нибудь? Это же не сегодня, да?» В следующий раз мы с ней уже встретились за завтраком, почти в 6 утра. Наш гость проснулся, как здесь говорят, с петухами. Разбудил Уния, который сменил Лангана. Тот поднял меня. Ну а раз я не сплю, то чего всем остальным валяться? Все равно в школу скоро. Здравствуй, новый день. Ринко быстро накрыла на стол, притащила за него паренька и начала допрос раньше, чем кто-то успел сделать хотя бы глоток чая. «Зовут тебя как? Обдолбыш!» Незнакомец с утра вел себя заторможенно, не проявляя почти никаких реакций. Казалось бы, просыпаешься в незнакомом помещении, вокруг люди, которых ты не знаешь. Уместно задать вопрос, что происходит. Но он просто побрел в поисках туалета и никак не возражал, когда после утреннего мациона его повели в столовую. Даже состав группы за завтраком его нисколько не смутил. Подумаешь, два школьника и здоровенный пес, который вместе со всеми сидит за столом и лакает из блюдца сладкий чай. То ли он считал, что это просто продолжение его глюков, то ли привык к тому, что частенько пробуждается в незнакомых местах. На вопрос, однако, он ответил сразу и довольно агрессивно. «Побольше уважения, девчонка!» — вяло взмахнул рукой он. «Перед тобой второй сын рода Мазуровых!» После чего сразу же оказался на полу. Я-то едва заметил, как Ринко залепила ему пощечину, а уж он-то в таком расфокусированном состоянии и вовсе ничего не понял. «Я тебя, торчок, 2 часа от последствий лотоса избавляла!» — рявкнула девушка, нависая над перепуганным парнем. «Так что побольше уважения именно ты должен проявлять, ясно?» Я даже вмешиваться не собирался. «Подумаешь, второй сын рода Мазуровых. Не наследник же одного из 7 князей. Я даже не слышал эту фамилию раньше, что явно свидетельствует о ее невысоком положении в пищевой пирамиде столичной аристократии. Скорее всего, она болталась где-то на уровне дна. Да и лиса в своем праве сразу обозначила «Wer ist wer», как говорят германцы. В смысле, кто гость, которому проявили заботу, а кто хозяин. Плюс в себя привела малеха. А то приперся молча, уселся за стол, и никакой благодарности за спасение жизни, как будто так и надо. Зато после лечебной затрещины сразу глазами засверкал. «Мое имя Роман Брюс, наследник графского рода Брюс». Дождавшись, пока парень поднимется на ноги, представился я. Сразу же обозначая, что его статус второго сына кого-то там в этом доме не пляшет. Вчера поздно вечером я обнаружил прилично одетого молодого человека, который без сознания лежал на лавке в парке. Документов у него при себе не оказалось. Так что я принял решение забрать несчастного с собой. Моя подруга-целительница привела его в порядок, избавив от последствий потребления большой дозы наркотика для одаренных, лотоса. Смертельной дозы, как она мне сказала. Поэтому я считаю, что мы с ней имеем право знать, кого спасли, и рассчитывать на определенное уважение с его стороны. По мере того, как я говорил, на лице пацана сменилось несколько выражений. Сперва удивление, на смену которому пришло недоверие, затем задумчивость и осознание. Кажется, он только сейчас понял, что все происходящее с ним сейчас не продолжение наркотического трипа, а реальность. Ну и, кажется, он вспомнил кое-что из вчерашнего вечера. Не самое приятное. «Простите», — пробормотал он, едва шевеля побелевшими губами. «Господин граф, госпожа...» «Зови меня Рин-Рин, обдолбыш!» — великодушно улыбнулась лиса. «Садись за стол, кушай! И имя свое скажи, второй сын Мазуровых!» «Илья!» Молодой человек послушно вернулся за стол. «Ты богатый мальчик, Илья?» Тут же выстрелила девушка вторым вопросом. «Ну, род Мазуровых не бедствует». «Я к тому, что лотос довольно дорогая штука, а ты его в себя влил на целое состояние. Папка-то знает?» В этом месте Мазуров отчетливо взбледнул. Полагаю, вряд ли его отец был в курсе о пристрастии сына к наркотикам и понимал, куда уходят деньги, которые он выделяет на его содержание. «Не понимаю, о чем вы, госпожа Рин-Рин», — промямлил он, пряча лицо за чайной чашкой. «Но это не важно», — весело махнула она рукой, вставая из-за стола. «Ладно, вы тут кушайте, я отойду пока». Что-то в ее поведении говорило, что лиса затеяла какую-то игру, которая не всем присутствующим понравится. Илье Мазурову точно. Впрочем, планов на этого парня у меня не было. Не позволил неблинцам убить здорового человека – уже хорошо. Сейчас завтраком накормлю и отправлю во свояси. Ну, может, еще денег на такси дам. Сам-то он без копейки. «Не зверь же я какой!» Ринку не было минут пять. Мы с Ильей за это время обменялись несколькими фразами. Говорил в основном он, рассказывал, как мне благодарен, а еще, что теперь мой должник. Я кивал, не мешая человеку выстраивать стену обязательств, и поедал один бутерброд за другим. Уний, которому не нужно было говорить что-то вслух, был занят тем, что ел из своей миски, одновременно посылая мне одно ироничное мыслесообщение за другим, в основном такого содержания. «Как думаешь, сколько его отец отвалит тебе за спасение сына?» Когда Кицуна вернулась, я сразу же заметил ее подозрительную веселость. Одними глазами спросил: «Что?» Но девушка только головой покачала, типа «все нормально». Однако, когда через 10 минут прозвучал дверной звонок, она улыбнулась с таким довольным видом, что стало понятно, его-то она и ждала. Я не ошибся. Еще через несколько секунд в столовую вошел Ланган, сообщив, что нам нанес визит господин Мазуров. Надо было видеть лицо пацана, когда он это услышал. Я же бросил на хвостатую проказницу укоризненный взгляд, а вслух сказал лишь: «Просите его войти». «Мне конец», — прошептал Илья. «Зачем вы это сделали?» «Мы тебя, обдолбыша, не для того спасали, чтобы ты через несколько недель снова накидался и сдох», — с неприятной улыбкой сообщила Ринко. «От зависимости физиологической я имею в виду. Ты теперь свободен, но психологически нет. Так что тебе не повредит длительный домашний арест, чтобы осознать открывающиеся перспективы в новой жизни. Не благодари». Все это Кицуне протараторила довольно быстро, стараясь успеть до того, как отец Мазурова войдет в столовую, и уложилась секунда в секунду. Закончила последнюю фразу ровно в тот момент, когда в дверях появился крепкий мужчина лет 50. Выглядел он так, как любой отец, чей несовершеннолетний сын ночью не ночевал дома. То есть весьма помятым, невыспавшимся и злым. Взгляд, который он бросил на Илью, не обещал ему ничего хорошего. «Доброе утро, господин Мазуров!» Я поднялся, представился и предложил ему выпить чаю. «Благодарю!» Судя по его лицу, больше всего мужику хотелось схватить своего отпрыска за шкирку и пару раз приложить мордой об стол. Ночью он, вероятно, молил спасителя, прося вернуть кровиночку домой живым и здоровым. Теперь же, увидев его именно таковым, желал прикончить придурка. Классика! Но правила поведения в присутствии графа, пусть бы и такого юного, как я, не позволяли этого сделать. Как и отказаться от предложения составить компанию за завтраком. В принципе, Лиса поступила верно. Принимать дальнейшее участие в жизни спасенного пацана я не собирался. Нужно было лишь безопасно сбыть его с рук, получив в отдаленной перспективе человека с личным долгом. Но Ринко, как дама более опытная, сделала умнее. Что стоит долг 16-летнего парня, к тому же второго сына незначительного дворянского семейства? Точно меньше обещаний жениться девушке, которой пытаешься задрать юбку. А вот его отец – другое дело. Он запомнит тех, кто спас его сына. А если все правильно сейчас разыграть, то еще и вечную благодарность будет испытывать. Так что я решил не щадить чувств своего непутевого ровесника и вывалил на его папашу все, что нашел парня в бессознательном состоянии и привез домой. Алиса добавила про лотос и что теперь это больше не проблема. А чтобы Мазуров-старший не сомневался в ее целительских способностях, вырастила из-под волос небольшие ушки и сообщила, что происходит из племени йокаев. Обычно она этот факт не афишировала и сейчас попросила отца Мазурова об этом молчать. Не то чтобы для подданных Российской империи существование кицуне и прочих японских йокаев являлось тайной, но встретиться с ними было довольно сложно, особенно если они сами этого не хотели. «Я все понимаю», — горячо заверил нас мужчина. «И безмерно благодарен за спасение моего оболтуса. Можете быть уверены, в ближайшие 2 месяца он не выйдет из дому». На Илью было жалко смотреть. Порой он бросал на своего отца жалобные взгляды, пару раз злые на меня. Считал меня стукачом, что в системе ценностей молодых людей презиралось. Но мне было плевать. Обязанный папаша гораздо выгоднее, чем вчерашний наркоман. потому что последний сегодня считает своего спасителя величайшим из смертных, а завтра забывает о его существовании. Через несколько минут общения я намекнул, что пора бы и раскланиваться. Мазуров-старший понятливо подскочил, схватил своего отпрыска под руку и повел к выходу. Мы с Лисой, как воспитанные хозяева, проводили его до дверей, намереваясь сделать ручкой и вернуться к своим делам. Но возникла некоторая заминка. Отец Ильи, усадив сына на заднее сиденье Оруса, брутального вида внедорожника, и наказав водителю следить, чтобы тот не сбежал, вернулся к нам. «Господин Брюс!» — прокричал он, видя, что мы уже собираемся скрыться за дверью. «Еще минуту, прошу вас!» Пришлось останавливаться и ждать, пока он добежит. «Что-то еще, господин Мазуров?» — спросил я. Видя, как он вытаскивает бумажник из внутреннего кармана пиджака, выставил ладонь. «В этом нет необходимости». «Это ведь ваша клиника, господин граф». Вместо денег мужчина протянул мне визитку, действительно принадлежавшую моей клинике. Мы таких в качестве рекламы наделали пару тысяч и распространяли через нанятых мальчишек. Раздавали их в людных местах. А содержал этот небольшой картонный прямоугольник название учреждения, номер регистратуры, адрес и короткий слоган на обратной стороне. Звучащий немного претенциозно и пафосно, но чего не сделаешь, чтобы привлечь клиентов. «Вита Нова. Мы дарим надежду». «Мы открылись совсем недавно», — кивнул я. «И планируете заниматься теми медицинскими случаями, от которых отказались остальные лекари?» — уточнил Мазуров, после чего бросил короткий взгляд на машину, где сидел его сын, и добавил. «Вроде таких?» Видимо, он все-таки знал о пристрастии своего отпрыска к наркоте и рассматривал самые разные способы его спасения, в том числе и обращение в мою Вита Нова. Но до сих пор не решался этого сделать. Видимо, считая шансы на успех незначительными, а само учреждение – доилкой для отчаявшихся родителей. Но сейчас пересмотрел свои взгляды. «Если вы говорите о лечении наркотической зависимости, то это не является специализацией клиники». «Но это возможно?» – не унимался мужчина. «Это рассматривается», – подтвердил я осторожно, начиная понимать, куда он клонит. «Тогда вы не будете возражать, господин граф, если я буду рекомендовать некоторым своим знакомым частные консультации?» И чтобы я совсем все правильно понял, он еще раз бросил взгляд на свой серебристый Орус. «Не буду», — ответил я, — «и обещаю полную конфиденциальность этих консультаций, вне зависимости от их исхода». «Благодарю вас!» Мазуров горячо пожал мне руку и ускакал к машине. А я повернулся и встретился взглядом с Ринко. Очень требовательным взглядом. «Что? Золотая жила же! Дурак я, что ли, отказываться?» «А работать буду я, Ром-Ром? Так ты это представляешь?» «Ну, ты же меня научишь?»